Глава 3. Кейтаро как завороженный смотрел на Йонри. Место и правда было подходящим. Здесь нависала скала так, что можно было спрятаться от посторонних глаз. «Хорошая тень», — отрешенно сказал Йонри, глядя на черноту, в которой гасли солнечные лучи. Кейтаро промолчал, хотя, по его мнению, это была не тень, это почти ночь. Но Йонри лучше видит, что ему подходит. Ледяная магия Сугрона была той вещью, в которой, чтобы разобраться, нужно было родиться на севере. Тайоганори слишком далека от этих мест. Здесь все совсем не так. Кейтаро смотрел, как Йонри садится на колени прямо на землю, совершенно не беспокоясь, что испачкается одежда. Своей повернутостью на чистоте он был известен еще с первых минут их знакомства. Взгляд голубых глаз направлен куда-то сквозь Кейтаро, скалу, лес, сквозь все. Если сейчас прикоснуться к плечу Йонри, вряд ли он что-то почувствует. Поначалу ничего не происходило, но потом Йонри начал что-то нашептывать. Разобрать не удавалось, сколько бы Кейтаро ни напрягал слух. Только шевелились бледные губы, произнося слово за словом. По их движениям было ясно, говорит Йонри на родном языке, таком же остром, как края расколотого льда, таком же грубом, как дольмены северных святилищ, таком же звенящим, как метель на горной дороге, таком же завораживающим и непонятным, как резные узоры мороза на стеклах. В какой-то момент Кейтаро показалось, что стало значительно холоднее. Словно с губ Йонри срывались призывы к вечному морозу, который, бросив все, должен примчаться прямо сюда. Ладони Йонри плавно поднялись вверх, соединились. Бирюзовая реку закружилась вокруг них маленьким вихрем, пронизанным золотыми искрами. Рывок, руки потянулись куда-то вперед. Кейтаро отчетливо видел физическую оболочку друга, но при этом готов был поклясться, что из реку соткалось нечто похожее на лапы, покрытые шерстью. Очень длинные и с узловатыми пальцами, которые захватывали пространство и будто перетирали в поисках чего-то. Глаза Йонри стали похожи на осколки грязного льда. Сплошная муть, ничего не разобрать. Но если рискнешь заглянуть, то на тебя посмотрят все демоны бездны. «Ордо, Сант», — зашептал он. Не так, как обычно называл имена друзей, чужим голосом, что хрустел свежевыпавшим снегом. «Сант, Ордо». Бледные губы стали белее фарфора. С лица ушел весь цвет. Руки-лапы задрожали, будто что-то пыталось их отбросить назад. Узловатые пальцы слепо шарили в пространстве, но не могли ни за что ухватиться. Золотые искры вдруг погасли, словно их кто-то задул. Лицо Йонри исказило гримаса боли. Он вскрикнул и шарахнулся. Кейтаро кинулся, вовремя ударив чернотой по тому, что потянулось к Йонри. Еще не сформировавшееся, но готовое покалечить. Раздался хриплый вой, и тут же все стихло. Но на щеке Йонри явно отпечаталась алая полоса. Белые волосы закрыли лицо, он тяжело дышал. Кейтаро положил ему руку на плечо и сжал. Лишь секунду поколебался, но потом пустил свою реку. Ровно столько, чтобы восстановить защитный барьер и восстановить силы. Йонри некоторое время молчал, но потом шумно выдохнул и откинул голову назад. «Спасибо», — еле слышно произнес он. Кейтаро не убирал руку, продолжая вливать силу, пусть и прилично сократив поток. Через некоторое время Йонри стал похож на себя обычного, ни разу не румяный, но вполне похож на человека, а не на умертвие. «Там что-то сторожит и не пускает», — наконец произнес он, нахмурив брови. Кто бы там ни ставил защиту, он прекрасно знал свое дело. Меня не просто не слышит, мне толком не дают открыть рта. Эйтаро сложил руки на груди и облокотился на скалу. Спину немного холодило, солнце сюда не заглядывало. Именно отталкивает северную магию? Йонри некоторое время обдумывал, но потом отрицательно качнул головой. «Не уверен. Мне больше кажется, что дело в уровне силы. Все ровно так. Главное, как ты пытаешься дотянуться». Эйтаро посмотрел на свои ногти. По сравнению с прежним видом, сейчас они были очень темными. Видимо, Рёку так выходит и окрашивает все, что может. Интересно, с глазами что-то будет? Зато седина не грозит, мелькнула ироничная мысль. Некоторое время они молчали, приходилось обдумывать варианты. Йонри явно не был в восторге от того, что не смог ничем помочь. Эйтаро поначалу хотел его успокоить, но потом решил, что это лишнее. В таком случае тот может замкнуться и не показывать вообще эмоций. Пусть с получением силы Шиматы Эйтаро смог куда лучше чувствовать настроение и желание находившихся рядом людей, но все равно не считал внешние проявления лишним, тем более у друзей. Что ж, если вопрос именно в том, что ты сказал, то это не проблема. Йонри нахмурился и посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду? Ночью приходи сюда. Сделай так, чтобы никто не следовал за тобой. Пока что не время кому-то светить, что я жив». Уголки губ Йонри дрогнули в подобии улыбки. «Это свидание при луне?» «Да, всю жизнь мечтал сделать тебя своим», невозмутимо ответила Эйтаро, прислушиваясь. «Нет, никого рядом нет. Хорошо. Все, через час после заката здесь». Йонри прищурился. «Ты знаешь, что делать?» «Есть одна идея». Эйтаро шагнул за врата, решив, что до нужного времени побудет именно там. «Пусть местные жители еще та дрянь, но все лучше людей». Время пролетело быстро. Эйтаро даже не сразу сообразил, что время на выход. Он очередной раз попытался определиться, как быть дальше, но ничего умного в голову не пришло. После всего произошедшего не стоило открываться, как Шимате, без должной подготовки. Не стоило показываться на глаза тем, кто может сообщить, что сокол императора вовсе не съеден Цуми. Таким образом вляпается не только сам, но еще подставит товарищей. «Если они живы», — появилась предательская мысль. Эйтаро тут же ее отогнал. «Не стоит о таком думать. Они живы. Сейваноны не сдаются, сколько бы раз их ни пытались убить». Оказавшись у берега реки, он повел плечами. «Прохладно. Вчера было потеплее. Или то все из-за приключений с Аской». Эйтаро невольно усмехнулся. «Да уж, все может быть». Он быстро направился к скале. Не рассчитал место выхода, в итоге оказался далековато от нужного места. Йонри его уже ждал, ходил из стороны в сторону, заложив руки за спину. «Думал уж, что ты заблудился», — заметил с обычным ироничным холодком. «Решил, что все уже. В последний момент я все же решил прийти», хмыкнула Эйтаро. Йонри привел мысли в порядок и взял себя в руки. Хорошо, молодец. Ведь Йонри по прозвищу «Лед императора» всегда знает, что холодная голова в тяжелых ситуациях нужна в первую очередь. «Много народу знает, что ты ушел?» спросила Эйтаро. Йонри качнул головой. «Никто, я позаботился об этом». Эйтаро кивнул и сделал знак следовать за ним. В голубых глазах Йонри зажегся огонек интереса. Еще бы. Он никогда не бывал за вратами. Без сомнений, с удовольствием бы посмотрел, что там и как. Но сейчас не то время. Поэтому перешагнул невидимую черту и потянул Йонри за рукав. Тот только шумно выдохнул. Эйтаро краем глаза глянул на товарища. Он смотрел по сторонам широко раскрытыми глазами. В этот раз все пространство было белым. Серебристые тени вокруг безостановочно двигались и протягивали руки к обоим с Иваном. Следы от чьих-то ступней, кривых и неправильной формы, появлялись и тут же исчезали. Казалось, словно невидимые существа кружили возле них, но при этом не собирались показываться. Эйтару в считанные секунды преодолел расстояние до города. Он уже знал, куда идти, поэтому можно было не задерживаться. Некоторое время Йонри молча смотрел на город. «Что думаешь?» — спросил Эйтару. «Мне это не нравится, но надо идти. Сила, по ощущению, очень похожа на ту, которая меня оттолкнула при поиске». Эйтару криво усмехнулся. «Значит, верное направление». «Придумал, как сюда заходить?» — спросил Йонри. «Попробуем мою защиту», — произнес Эйтара, прищурившись, внимательно глядя на дорожку, по которой можно войти в город со стороны домиков. «Ворота — это слишком нагло, хоть, конечно, и бесстрашно». Покинув территорию за вратами, они оказались перед тускло светящимися стенами и дорогой. Йонри передернул плечами. «У меня чувство, словно очень долго жгли что-то очень нечестивое, а потом собрали пепел и построили из него город, предварительно наполнив могильным светом». «Похоже на то», — сказал Эйтару и поднял руку. Черная реку покорным зверем ласково зашипела, обвелась вокруг него, пряча от посторонних глаз. Эйтару коснулся руки Йонри, сила потекла под руку, окутывая и его. «А это необычно», — вдруг странно улыбнулся Йонри, «как будто обернули в теплый мокрый шелк». «Буду знать, как другие чувствуют Шиматову реку», — заметил Эйтару и сделал шаг вперед. Он не смотрел на Йонри хотя бы потому, что был несколько сбит с толку. В словах и интонации того не было и намека, что есть неприятное ощущение. Но ведь Шимата — это проклятый. Это то, чего боятся и не хотят связываться. Но реакция Йонри? Или просто потому, что это именно Йонри? Мысли были дурацкими, но это хорошо отвлекало от того, что они проходили. Не хотелось смотреть на стены и пустые провалы окон. Вызывали дрожь камни, которыми были выложены дорожки. «Станешь и пропадешь». Пугали вывески у лавок, от которых осталась одна оболочка, а пустые полки создавали впечатление, что тут продавалось что-то похуже потерянной жизни. «Странные ассоциации», — подумала Эйтару, «о чем только не приходится размышлять. Люблю свою работу». Пусть официально он мертв, но Сиванан — это состояние души. Поэтому тут просто так от этого не избавиться. «Мерзкое место», — пробормотал Йонри. «Смотри, там еще какой-то парк». Он указал вправо, чуть в сторону от покосившихся чайных домиков. «Дорога проходит мимо него». Эйтару неразборчиво выругался, поминая всех богов и тех без имени. Чем ближе они подходили к парку, тем более жуткой становилась обстановка. Деревья и кусты стояли в онемении, будто ветер их намеренно обходил стороной. Просто мертвые растения, даже лепестки хризантем замерли, не двигаясь. С ума сойти. Подошва Йонри шаркнула по камням. Он резко остановился. «О боги!» — хрипло выдохнул. «Эйтару, это же не деревья!» Эйтару поднял взгляд и почувствовал, что горло перехватывает железным обручем и сдавливает, вытесняя всю возможность дышать. «Нет, этого просто не может быть!» «Не деревья!» — подтвердил он плохо слушающимися губами.